знаем, создаем свои миражи. А ведь можно жить без испуга за ту жизнь, что только держись. На мгновенье выйти из круга и уйти на целую жизнь. И не важно, что там было, сладкий грех или горький мед. Что остыло, то остыло, как пришло, так и уйдет. Новый день в двери стучится, а мир как ветер не удержим. Жаль, что все не повторится, и этот мир не повторил. Дней пустых ленивая стая в мираже по кругу кружит.